Ветер в лицо был настолько сильным, что перехватывало дыхание и было трудно вдохнуть. В ушах стоял свист, и было совершенно непонятно, о чем говорит Левитания. Та сидела на шее, ближе к голове пеликана, и что-то высматривала внизу. Маг же предпочитал без лишней необходимости глаза не открывать. «Идут!» – крикнула девушка, указывая рукой. Маг открыл глаза и осторожно посмотрел вниз. Вместо того, чтобы рассматривать стройные колонны воинов, идущих по дороге, его резко затошнило и закружилась голова. «Ну и пусть идут», – пробормотал маг, стараясь справиться с рвотными позывами. «К стальным големам летим». «Куда?» «Големы! Стальные!» «Куда?» «На запад!» – рявкнул маг. «И чего кричать?» – фыркнула девушка. «Сразу бы так сказал». Птица взяла немного в сторону и сделала небольшое пике, чтобы набрать скорость. В момент выхода на горизонтальный полет маг снова позеленел, но ни звука не произнес. Опытным путем было выявлено, что Левитания, услышав сдавленные стоны, тут же прибавляла ходу, то ли из вредности, то ли из лучших побуждений. Но ни одна просьба лететь поаккуратнее всерьез воспринята не была.